«Есть!» — хором ответили мои бойцы. «А теперь вперед, за победой!» «Да-а!» Мы всей толпой вышли в коридор, который вел на сцену, и я к своему великому удивлению увидел Антуана Бардибегля, того кудрявого подкачанного паренька, с которым мне довелось познакомиться на дереве. Он шел в сопровождении двух длинноногих близняшек. Судя по хвостам и ушкам, его подружки относились к девочкам-лисичкам, а позади плелся бледный худощавый парнишка в очках. «О, какие люди и даже без охраны!» — с улыбкой произнес Тони и дал мне мощного краба. «Вот так встреча!» «А, ты чего? Посмотреть пришел? Посмотреть?» Парень взглядом указал на свой потрепанный серый комбинезон, который я сперва принял за обычный спортивный костюм. «Драться буду, и судя по тому, что ты тоже в форме, мы, соперники, да, видимо», озадаченно произнес я. «Сегодня же только один бой, да, полуфинал растянется на полторы недели. Они не любят делать сразу несколько боев на розе, выходит, придется сразиться», пожав плечами, ответил я. «Выходит, что так, странно, раньше не замечал тебя в сетке», задумчиво произнес я. «А я замечал, но забыл, теперь дошло, откуда помню твое имя», улыбнулся Тони. «Кстати, на самом деле, я даже рад, что это именно ты. Не люблю слабаков, с кем столкнулся на отборочных, со Штиглицем, у нас с ним даже баллы были одинаковые, но парнишка сплоховал, поставил не на ту магическую карту», усмехнулся Бардибегль. «Я даже записал ролик с нашей дуэлью, отправил в семейную школу, как пример отвратительного использования льда. Школы, у нашего дома своя школа дуэлянтов, а ты не слышал?» — удивился Тони. «Как-то не доводилось, прости, ничего страшного, она все равно в Лондоне. Ну, а пока, покажи все, на что способен, мне будет крайне любопытно сразиться с тобой и победить», уверенно заявил Бардибегль. «Не слишком ли большая уверенность?» — улыбнулся я. «Прости, друг, я тебя уважаю, но ты, первогодка, а я, мастер спорта международного класса, у тебя попросту нет шансов», — пожав плечами, ответил Тони. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — огрызнулся Филизин. «Тише, тише, приятель, я же просто спортсмен, а не горделивая ЧСВшная тварь. Просто говорю, что в данной ситуации у Владимира крайне невыгодное положение. И, кстати, забыл сказать, что я использую огонь. Знакомьтесь, это мои жрицы пламени, лисы божественных костров, Лёля и Боля, Мила. А у меня Устинья, Рудольф, Капитолина, Анубис и Жульина Горнишна. Больно много богов для первого курса», — радостно улыбнулся Бардибегль, а затем повернулся к стражу весов. «Кстати, Анубис, насколько мне не изменяет память, вы один из самых старых богов, рядом с вами только знаменитый красавчик Локи, который не особо жалует людей, не в курсе за скандинавов, из них знаком только с очаровательной Рудольф», — улыбнувшись, словно молодой Челентано, ответил Ан. «А это, а во, ваша сестра, Капитолина, великая защитница Рима», — на долю секунды улыбка спала с лица Тони. «Сомнение, страх, волнение, что это было?» «Все верно», — ледяным тоном ответила Лина. «Будем разговоры разговаривать или драться? Характер, прямо, как описывался в книгах, здорово. Только вот, я одного не могу понять, что два древних нашли в совсем юном парне», — поинтересовался Бардибегль. «Тебе не понять», — усмехнулся Анубис. «Пока не понять, вот сейчас выйдем на поле боя и сразу поймешь. Интрига». «Я уже весь в нетерпении», — облизнувшись, произнес Бардибегль. «Что же, жду от тебя, Владимир Демидов, достойного сражения, не разочаруй меня». Если честно, то мне захотелось в открытую рассмеяться. Нет, я прекрасно понимал, что Тони, тот еще фрукт и наверняка способен показать мне мастер-класс, но все же не стоит говорить так пафосно о достойном сражении, когда у твоего врага в обойме два древних, пироманьяк, властелин шторма и милая дракоша-зайка, которую хочется почухать. Огромные двери отворились, и в коридор тут же проник шум толпы. Наконец-то я почувствовал совершенно новый уровень, который был намного выше всех этих мелких перепалок в зале главного корпуса. Передо мной сейчас открылась огромная гладиаторская арена, размером с два футбольных поля. Тут тебе и песок, и скалы, и высокая трава, и даже небольшой искусственный водоем. Высший уровень организации. А зрительские трибуны реально были подняты над ареной и держались на тонких металлических столбах. Под ними виднелись довольно большие сквозные зоны, откуда можно было рухнуть вниз. Однако Филизин не соврал. Все открытые зоны завесили металлическими решетками. Сегодня у нас встречаются два легендарных бойца. В правом углу – знаменитый тренер и мастер спорта международного класса Антуан Баардибигль. Словно типичный комментатор бокса, протянула Катюша. Победитель турнира 2009 года, титулованный чемпион соревнований в Екатеринбурге и Перми, споттер чемпиона международного турнира в Праге, волонтер, замечательный друг и брат, по сей день поддерживает приют для животных в Вятке. Аплодисменты, друзья, толпа неистово взревела, так обычно поддерживают звезд мирового масштаба. Только вот, у меня назрел вопрос, почему Баардибигль в прошлом году не стал чемпионом? Как вообще он мог проиграть такому хлюпику? Странно. И второй вопрос, почему он шутил про правую руку? Девочки же просто обожают спортсменов. Особенно, если эти самые спортсмены, титулованные. В общем, очень загадочный персонаж. А в левом углу нашей арены уверенная бронза по баллам. Хозяин парка развлечений. Очень добрый и заботливый парень, который активно поддерживает сиротский приют любимого. Один из фаворитов клуба дуэлянтов и просто замечательный студент, Владимир Дееемидов. Встречайте. Толпа взорвалась ничуть не хуже первого раза. Больше всех опять орали повара. Ну, да, если я сегодня выиграю, то они наверняка вновь обновят кухню. Среди кучи плакатов я совершенно случайно заметил один с крайне странной надписью. «Володя, я хочу от тебя детей». Это еще что, присмотревшись, я с ужасом обнаружил смущенную Слуцкую. С ума сошла, хотя, это наверняка отыгрыш того, что мы с ней вместе идем на бал. Но, как по мне, явный перебор. Первый бой нашего полуфинала, друзья, воскликнула миниатюрная госпожа Шихова. Поэтому, готовьте попкорны и напитки, ибо на арене будет жарко. Жарко, не то слово. Господин Баардибигль, готов, готов. Господин Демидов, всегда готов. Что же, тогда, начинаем. Обрадованно воскликнула Катюша, которая на этот раз стояла на высокой платформе над ареной. 3, 2, 1, в бой. Я и глазом не успел моргнуть, как Танин на неистовой скорости полетел в мою сторону, а затем исчез. Просто испарился, как будто его здесь никогда и не было. Лишь активировав предвидение, я смог заметить своего соперника. На таких скоростях он мог без проблем навязать мне борьбу. Причем, очень даже достойную. Наконец-то, радостно улыбнулся я, хоть одна достойная боксерская груша. Глава 9. Человек – это следствие миллиардов лет эволюции. И несмотря на все свои изъяны, он всегда был одним из самых совершеннейших видов в мультивселенной. Это осознание пришло ко мне, когда я еще служил в Старой Империи. Помню, как-то пришлось сражаться с огромной армией сепаратистов, которые решили свергнуть местного бога. Ну, как бога. Скорее уж богиню, и звали эту самую богиню, как это несложно догадаться, ее императорское величество Лайлабы. Не знаю, какая муха укусила тех ребят, но они избрали каменный век и независимость, вместо цивилизованного современного общества под пристальным наблюдением Шанга. И опять же, как пристальным, императрица лишь брала ресурсы и высылала армию, если назревал серьезный конфликт. А так, жители планеты были полностью свободными и могли делать все, что им заблагорассудится. Ну, кроме негатива в сторону ее императорского величества Лайлабы, конечно же, за это мы карали жестоко, даже слишком жестоко, но религия там была одним из самых сильнейших рычагов управления массами. Ребята из группы пассионариев постарались на славу, сделали красивую и весьма душещипательную историю. Затем целая толпа имперских аналистов приправила эту легенду героизмом, пафосом и нотками вычурного собирательного фольклора. Вот и все, новые супергеро, кхе-кхе, бог готов, а дальше, маркетинг, храмы с изображением Шанга, картинки, народная пропаганда, что за гнев божий можно ответить головой, и куча очевидных законов, которые укладывались в двух забавных книжках. А, когда ее императорское величество Лайлабе являлось лично, ох, что происходило с народом. Казалось, что люди буквально впадали в эйфорию. И вот огромный храм, а там, на самом высоком балконе стоит она, вся украшенная золотом, в дорогущих силовых доспехах. Императрица действительно выглядела, как истинная богиня. Идеолатрия ее императорское величество Лайлабы, конечно, не страдала, но роль отыгрывала на все 100 баллов. Так вот, сепаратисты нарушили единственное правило и пошли против своей дражайшей богини. Разоряли храмы, алтари, священные места для прихожан и нагло жгли дорогущие портреты моей Шанга, которые предназначались исключительно для поклонений на большие праздники. Последней каплей стал случай, Когда идиоты разрушили 7-метровую статую из золота и серебра, Ироды, я хотел забрать эту статую себе. Ну, потом, когда мир перешел бы в руки другого бога. В общем, нам пришлось утихомирить сепаратистов. Ох, с каким остервенением эти ребята бились против нас. Неистовая ярость, которая пробуждала внутри них невероятную силу, поразила меня до глубины души. Правда, бойня длилась недолго. Нам отдали приказ. В общем, бунтарей пришлось быстро ликвидировать. Сперва командующий приказал справиться вручную, чтобы не нарушать межгалактическую конвенцию. Но познав неистовую ярость бунтарей, мы все-таки немного смухлевали и разнесли всех нейтронной бомбой. Быстро и со вкусом. Нарушили огромное количество статей и пунктов межгалактической конвенции. Но разве же это кого-то волнует? Тем более, мы были солдатами всеми любимой Шанга Лайлабы. В тот момент ей никто не смел перечить. Так вот, к чему я начал задвигать так издалека. Человек от природы наделен именно теми возможностями и силами, которые ему необходимы для выживания. Любое усиление, противоестественно и всегда несет за собой жуткие последствия. Можно очень долго модернизировать тело магией, но рано или поздно ты столкнешься с пределом. А предел? Видел я этот предел, и ничего за этим самым пределом уже нет. А я все про это знал, поскольку моей основной задачей было, как это ни странно, уничтожение людей. Мне пришлось изучить их вид вдоль и поперек, чтобы знать наверняка, как можно убить Шарату Мартикой при любых условиях. Глядя на Тони, я осознавал, что парень, если это не ловкий фокус, ушел далеко за все возможные пределы. Эта скорость и сила казались мне просто невозможными. Человек ли передо мной, или, я просто повстречал еще одного странного попаданца в маске. Не зевай, с улыбкой произнес Барди Бигли, запустил в меня огненную волну. Было бы время, ответил я и поднял в воздух несколько шипов из песка. Взрывы, куча мелких ошметков, неистовый гул толпы и нереальная по своим размерам арена делали сражение сложным даже для меня. Вне всяких сомнений я мог уже сейчас щелкнуть пальцами и уничтожить Барди Бигля пескоструем, льдом, энергетическим мечом, да по сути, чем угодно. Благо, выбор у меня был. Но мы же тут устраиваем шоу, а не пытаемся убить друг друга. Тьфу. На данный момент мы прыгали по песчаной части арены, проводя размен магическими атаками. Тони явно боролся не в полную силу, ибо мои песчаные буры даже не превращались в стекло. При Устине такого произвола не было, а еще Барди Бигль благородно не уходил из удобной для меня зоны. Искренне верил, что мне его не победить. Ага, конечно, самонадеянный щенок, аж раздражает. У меня тоже был опыт в качестве инструктора, и я прекрасно помнил правила турнирного поединка. Правило номер один – никогда, слышишь, никогда не недооценивай противника. Это может привести к очень плачевным результатам. Всегда дерись в полную силу и забудь про благородство. Победителей не судит. А Тони про все это забыл. Он искренне верил, что я обычный везунчик, который совершенно не умеет обращаться с магией. Однако насчет управления магией он был немножко прав. Я действительно еще не успел овладеть всеми возможными техниками своих духов. Да и тренировок с Жулией у нас практически не было. Но еще полгодика и я точно овладею всеми стихиями на одном уровне с чемпионами императорского турнира. Главное, чтобы народ огня не развязал войну. Мощный пламенный вихрь на дикой скорости полетел в мою сторону. Присев на корточки, я сделал клинообразную заслонку и смог защититься. «Красавчик!» — надменно заявил Барди Бигль, сделав шестерное сальто. «Чего? Ты что, ешь на завтрак энергетические стержни?» — усмехнулся я. «Нет, секретов своей боевой школы не раскрываю», — уверенно ответил он, и на скорости примерно в 500 км в час полетел в атаку. Еще один плюс спортивного комбинезона — он не загорится от трения. Увернувшись от очередной огненной вспышки, я начертал конструкт и запустил в Тони огромный валун. Техника внезапного камешка по голове хорошо работала для отвлекающих маневров. Противник концентрировал все свое внимание на быстро летящих крупных объектах. Чтобы не сыграть роль размазанного по лобовому стеклу комара, приходилось изворачиваться. Однако парень не стал прыгать. Он ловко разрезал валун на 4 части, а затем при помощи перегрева превратил в облако пыли, чем вызвал восторженные вопли толпы. Сконцентрировавшись, я зачаровал мелкие кусочки песка и создал самый настоящий смерч. «Джансон с Биби, не щиплет глазки, умник!» — хохотнул я. Барди Бигль вытащил из нагрудного кармана очки для плавания, а затем смог пробиться через толщу песка. В меня полетел целый дождь из огненных стрел. Тони определенно был сильнее всех волшебников, что встречались мне тут на пути. Отбив атаку подлетевшим вверх валуном, я решил проверить Барди Бегля на прочность и разогнался до максимальной скорости. Вне всяких сомнений мой оппонент демонстрировал потрясающую натренированность и контроль своего тела, но до меня ему пока слишком далеко. Вновь разменявшись мощными магическими ударами, мы разбежались по разным углам арены. И вот тут я заметил, что Тони изо всех сил избегал близкого контакта. А это явно неспроста. Мой соперник чисто физически не может так быстро и ловко перемещаться в пространстве. Обманул физику? Нет, такое прокатит только с видимыми техниками. На секунду мне даже показалось, что Тони владеет предвидением, но парень явно не знал, откуда пойдет удар, ибо уворачивался практически перед самым столкновением. Можно, конечно, подумать, что это очередной глупый элемент шоу, чтобы зритель почувствовал некий саспенс, напряжение от того, что Тони может вот-вот проиграть. Однако и это я проверил при помощи песчаных шипов. Барди Бигль зачастую был удивлен, когда после обманного маневра очередная острая пика из плотного песка вылезала в нескольких сантиметрах от его ноги. Значит, никакой это не попаданец. Обычный зазнавшийся студентик, искренне верящий в свою исключительность. После мощного камнепада Тони явно немного притомился и решил завершить этот бой. В меня полетела мощная огненная торнадо. Стоп, торнадо, хе, вот тут-то ты и прокололся, товарищ тренер из боевой школы. Ну, конечно, он сказал, что будет пользоваться только огнем. Но лисы то у Тони две. Рваные движения, резкие подскоки, как в фильмах с очень хреновыми спецэффектами. Нереалистичная стойка, как у марионетки. Сомнений быть не может, вторая лиса, как и моя Рудольф, отвечает за воздух. И сейчас я это проверю. Начертав конструкт, я создал направленный перепад давления, который мы с Рут выучили на этой неделе, и Тони сию же секунду шлепнулся в песок. Хлопая глазами, соперник с ужасом смотрел на меня, как будто я узнал самый страшный секрет его жизни, ей-богу. Да, забей, я никому не расскажу. Усмехнулся я, и ударом песчаного конуса отправил Барди Бегля в полет. Хозяин! Воскликнули лисички и тут же побежали к своему горе-инструктору. Но их довольно быстро обогнал тот странный очкарик. Отлично. Хоть посмотрю, в чем заключается работа секунданта. Сделав красивую дугу, Барди Бегль шмякнулся в песок, а затем кубарем прокатился еще пару метров. Как только тело остановилось, подняв в воздух небольшое облако пыли, Тони подскочил и с удивлением посмотрел на меня. «Кто ты такой?» Придерживая сломанную руку, спросил он. «Владимир Демидов, младший сын дома Демидовых». Вновь представился я, и в схватке победил. Начало было Катюша, но Барди Бегль поднял руку. «Я еще не поверженный, могу сражаться. Согласно дуэльному кодексу, дуэльный комиссар вправе закончить бой, если один из дуэлянтов пролежит на лопатках свыше 10 секунд. Я же пролежал 3. Отогнав от себя настырных близняшек и бесчувственного очкарика, прорычал Тони. «Хорошо». Миниатюрная волшебница пожала плечами и добавила: «Как пожелает ваша светлость, ибо вам же хуже. Бой продолжается, друзья». Матильда, дежурившая у главного входа, лишь обреченно закатила глаза. Она прекрасно понимала, что я прибавлю ей работенки. Стиснув зубы, Тони очень уверенно посмотрел на меня. Неужели потерял самообладание? В таком случае, никакой он не тренер школы боевых искусств. Выставив вперед руку, парень сделал неизвестный для меня пас, и сверху, прямо на мою голову, начал пикировать огромный огненный птиц. Вот так, нежданчик, выдохнул я, и вновь сделал стены из песка, чтобы отбить удар. Прогремел настолько мощный взрыв, что у меня аж в ушах зазвенело. Выбравшись из зоны поражения, я решил, что церемониться с Барди Беглем больше не буду. Просто подбежал на дикой скорости и одним ударом сломал 3 ребра. «А не еет», — заулыбался он, сплюнув кровь. «Так не получится. Где твоя хваленая песчаная тех?» Еще один удар в нижнюю челюсть, и Тони рухнул в песок, и побеждает, снова начало Катюша, но Барди Бегль опять поднялся. «Мы еще не закончили», — с хищной усмешкой произнес он. «Волоть, ну, ё-моё», — возмутилась миниатюрная волшебница и выставила вперед руку. «Понял», — кивнул я, с разворота ударил Тони по голове ногой. Кровь из его рта разлетелась красным дождем. Он выдохнул и уткнулся физиономией в песок, и побежь. «Да твою ж!» Катюше вновь не дали сказать. «Мы только начали», истерично хихикая, произнес Тони и начал размахивать передо мной единственным целым кулаком. «Можно, да?» — спросил я у Катюши. Та одобрительно кивнула. Схватив Барди Бигля, я довольно жестко швырнул его в песок. Парня скрутило от боли, но он все равно каким-то чудом поднялся. «Я же говорил», — усмехнулся он, как типичный злодей из кино. «Меня так просто не держал, не переживал». Я легонько ударил кулаком в лицо Тони, и его бедный нос смачно захрустел. Барди Бигль застонал и драматично рухнул в песок. «Господи!» Наконец-то, с облегчением выдохнула Катюша, позабыв выключить микрофон. «Да, теперь бравый воин был окончательно повержен. Матильда показала мне неприличный жест. Извини, дорогая, но Тони точно не сдался бы, как Мария». Барди Бигль издал протяжный стон, и лисички с секундантом мгновенно окружили его. «Негодяй!» Недовольно фыркнула одна из них. «Нагло избивал хозяина до полусмерти на глазах у толпы. Да кто тебя? Победителей не судит», — выдохнул Тони. «Это было сильно. Подойди, пожалуйста, мой друг. Неужели не хватило?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Нет, я не об этом. Просто мне впервые попался настолько сильный соперник, да еще и с первого курса. Уважаю». Он протянул переломанную ладонь. «Взаимно. Но только одно замечание». Я аккуратно ответил на рукопожатие. «На будущее, не недооценивай своих врагов». «Договорились?» «Договорились». Обрадованно кивнул Тони, и хотел подняться, но тут же застонал. «Так, к нам подбежала максимально недовольная Матильда. Сейчас она очень напоминала злую Пусю. Отойти от раненого. Ну, Володя, неужели не мог решить вопрос мирным путем? Обязательно добивать на понтах? Обязательно, госпожа Матильда», — ответил за меня Тони. Я заглянул в глаза страху. «Меня это не красит, я знаю. Но если бы Владимир попытался меня заставить сдаться, это было бы унижением для моей семьи. Он поступил, как воин. Преподал мне замечательный урок. Ой, а, можно поменьше пафоса, господин Барди Бигль?» — хмыкнула Матильда и при помощи духов воздуха аккуратно положила тело парня на летающие носилки. «Вы знали, с кем выходили на бой, а открытая просьба сломать все ваши кости — это уже неуважение к моей работе». «Не знал, но теперь знаю», — многозначительно ответил Тони и подмигнул мне. «Чего это? Что за высокопарные фразы и таинственные намеки? Все-таки, что-то с этим парнем нечисто. Надо будет поговорить с ним по душам. Я люблю вас, госпожа Матильда. Я хочу, чтобы вы стали моей женщиной». «Совсем крыша поехала», — возмутилась ведьма-младшая. «Нет, Барди Бигль, что ты, что твой старший брат, такие придурки. Ужас. Пабло не добился вас. Я добьюсь. Люблю вас». «Молчать, любит он. Володя, вот ты что натворил? Сперва я не могла отделаться от старшего, так теперь еще и младший прилипнет. Мои руки чисты», — усмехнулся я. «Чисты, ага. Пустили голубя против Орлана. Этот турнир будет самым сложным для меня», — вздохнула Матильда. «Ведь тебе же этого будет мало. Долгорукова воспитает из тебя маньяка. Сестра не должна была ставить Анастасию твоим тренером. Я буду максимально острожен, госпожа Матильда», — передразнивая ее недовольный тон, ответил я. «Получишь. Я, не Пуся, могу и по попе ударить», — рыкнула ведьма-младшая и расстегнула молнию на костюме Тони. «Ну, а ты куда тянешься, человек-боксерская груша?» «К Владимиру. Послушай, друг, прежде чем я уйду к праотцам, хотел бы сказать тебе одну страшную правду», — изобразив умирающего лебедя, прошептал Барди Бигль. «И какую же?» — поинтересовался я. «Ох, только не это», — закатив глаза, произнесла правая лисичка. «На самом деле, мне нравятся доминантные женщины, не потому что я люблю подчиняться, но потому, что я много туплю, а они крайне прямолинейны в своих желаниях», — гордо заключил Тони, а затем героически потерял сознание. «Боже, хозяин, опять фигню сморозил», — возмутилась левая лисичка. «Да, это было что-то из разряда про его сломанную руку. Может быть, у Тони фишка такая, отпускать тупорылые шутейки в самый неожиданный момент, кретин. Впрочем, ничего нового, что старший, что младший, оба с головой не дружат», — вздохнула Матильда и укатила Тони в сторону лифта. Лисички-сестрички прихватили молчаливого очкарика и тут же засеменили за ней. Собственно, из-за этого большинство шарата Мартика и скрывали свою силу. Орланам не хотелось привлекать внимание руководства голубей, поэтому все было тайком, шепотом, чтобы, не дай Златан, кто-нибудь из вышестоящего руководства это увидел бы. А там все: давление, работа на князя-батюшку, контроль и еще огромное количество неприятных для типичного попаданца-нагибатора плюшек. «Со мной же все было совершенно иначе. Когда за твоей спиной род производителей оружия и дружба с императорской семьей, всем будет плевать, Кто ты такой? Очередная марионетка или родственник? Да, какая разница? Главное, что под ноги не лезут, а все остальное, вообще плевать. Низведу до атомов, если понадобится. Имя опережало меня и открывало все нужные двери. Иногда, убей жестко, чтобы остальные боялись, работает крайне качественно. А заодно и избавляет меня от всех этих ненужных дружб и любезностей. С вашего позволения, друзья, кхе-кхе, и в схватке победил. Владимир Дееемидов, объявила Катюша. Вся арена буквально взорвалась. Повара едва ли не плакали от счастья. Толик размахивал причудливым флагом с эмблемой университета, Слуцкая скромно улыбалась, а Настя незаметно послала мне воздушный поцелуй. Лишь Алиса сидела в своем телефоне, как будто ничего и не произошло. А теперь слово предоставляется главному судье дуэли, Бенджамину Ньюману. Аплодисменты, друзья, воскликнула Катюша, и зал вновь взорвался от оваций. На край судейского мостика, который висел в 20 метрах над ареной, вышел взрослый седой дяденька и взял микрофон. Вы знаете, я видел огромное количество дуэлей в разных лигах, чемпионатах и странах. Ньюберг взглянул на меня с легкой озадаченностью. Но я впервые вижу на арене розы секунданта первокурсника. Такого я не мог и вообразить. Педагогам данного учебного заведения несказанно повезло. И несмотря на то, что это был действительно очень напряженный бой и оба дуэлянта сражались изо всех сил, я хотел бы добавить, что господину Демидову необходимо еще серьезнее подойти к дисциплине. Я не буду учитывать то, что один из дуэлянтов сейчас учится на первом курсе. Считаю, раз он осмелился дойти до полуфинала, значит уже имеет довольно нескромный уровень во владении магией. Также хочу отметить, что даже несмотря на увлекательное шоу, господину Демидову все же стоит попрактиковаться в своих боевых техниках и использовать побольше конструктов для зрелищности. Но победа есть победа, и это великолепно, друзья мои. В финал проходит Владимир Аркадьевич Демидов. 292 балла, друзья мои. Повара окончательно вошли в режим лютой истерии. Кричали, свистели, хлопали. Поднимали друг друга так, словно в этом бою победили они, а не я. Ну, что тут можно сказать? Ребята, молодцы, знают, на кого ставить. А, короткое замечание Ньюберга вполне обосновано. Буду тренироваться и дальше. Сейчас главной задачей было испытать конструкты Жули. Отличная защита, но вот с нападением нужно пока поработать. Идеально подойдет для настоящего боя. А вот с шоу в любом случае придется что-то придумать. Ну, как, ко мне радостно подбежала Жулина. Понравилось? Пока очень нестабильно. Ньюберг явно хотел сказать больше, но по каким-то подозрительным причинам промолчал. Наверняка Мавра намекнула, что с тобой шутки плохи. Дракошка радостно взяла меня за руку. Остальные богини и Филизин встретили нас уже возле выхода для участников. Эффектно. Похвалил секундант и одобрительно кивнул. Новые техники определенно идут вам в плюс. Работать еще над ними и работать. Вздохнул я. Что у нас там дальше? Когда следующая дуэль? Через полторы недели. Есть время подготовиться. Кстати, Филизин порылся в портфеле и вытащил темно-зеленый билет. Вот разрешение на посещение нового зала для тренировок. Он находится в лабораторном корпусе номер 4, сразу за столовой старших курсов. Но будьте аккуратны. Говорят, Апраксина еще не освободили от наказа. Демидов. Со стороны трибун к нам выбежала раскрасневшаяся Елена Злотникова. Ну, чего тебе? Холодно спросил я. Не хватило получить от своего же зелья? Хочешь еще? Спаси меня. Взвизгнула она и спряталась за мою спину. Леночка, персик мой, из толпы грозной гориллой вышел Апраксин. Что же мы делаем? Зачем от любви убегаем? Неправильно это, господи. Слышать такие фразы от здоровенного амбала, как вилкой по тарелке. Ни хренашеньки не романтично. Заныла Злотникова. Сделай с ним хоть что-нибудь. Я не выдержу еще часа этого кошмара. Твои действия по отношению ко мне и госпоже Долгоруковой схожи с террористическими. А с террористами я переговоры не веду. С этими словами я выставил Злотникову вперед. Леночка, ну что же ты делаешь? Пойдем со мной. Здоровяк попытался загрести девчонку в охапку, но та довольно ловко выкрутилась. Нет, воскликнула любительница зелья и вновь спряталась за меня. Я люблю Демидова, Владимир Аркадьевич. Она же врет, чуть не плача спросил Апраксин. И не краснеет, подтвердила внезапно появившаяся Настя, испихнувшая в руки нашего строителя наглую надоеду. Эй, запротестовала Леночка. А вы еще, кто? Здрасте, я, Настя, ответила Шанга и тоже усмехнулась. Мы вместе ходим на подготовительные курсы по химии. Ты забыла? Я не об этом. Я о том, кто вы моему. Договорить наглая надоеда не успела, ибо здоровяк схватил ее и увлек за собой. Слюбится, стерпится. Крикнула в дорогу волчица и помахала белым платочком. «Спасите меня!» – взвыла пленница собственной безалаберности. Вычего, на горизонте внезапно появилась Танюша, мелкая шпионка, которая сдала свою нанимательницу со всеми потрохами, стоило мне ее чуть-чуть припугнуть. Апраксин – невоспитанная горилла. Кто знает, что такой бугай с ней сделает Владимир. Ну, вы же благородный человек. Благородство кончается там, где начинается война. Елена в открытую объявила мне ее. «Посему, умываю руки», — ответил я, и направился в сторону раздевалки. Спасение негодяев и глупцов в художественных произведениях учит людей безалаберности и безнаказанности. Они верят, что и в жизни у них будет еще один шанс, и что их обязательно спасут. Поверьте, второго шанса уже не будет, и никто не спасет. Нужно привыкать думать головой и просчитывать все наперед с самого детства. Остановившись возле раздевалки, я осознал, что со мной приперлась вся моя группировка вместе с группой поддержки. Даже Апраксин с Злотниковой вынырнули из темноты коридора. «А, можно мне переодеться самому?» «Нельзя», — уверенно ответила Настя и сама начала отпихивать меня в раздевалку. «Пойдем, Владимир, обсудим твое сегодняшнее выступление. А вас, дорогие друзья, туда никто не зовет. Это дело тренера и спортсмена, негодница. Я верила вам, а вы... Вы хотите украсть Демидова себе?» – воскликнула Леночка, пытаясь вырваться. «Наслаждайтесь своим молодым человеком, душечка, а на других не смотрите», – усмехнулась Настя. «Вы – прекрасная пара, так вы, в глазах Злотниковой, как будто зажегся огонек озарения. Вы с самого начала были влюблены в него, а конца – это дурацкая кличка, чтобы никто не подумал. Ошибки не было, моя формула – идеальна. Не понимаю, о чем вы, душенька». Продолжала издеваться Шанга. «Вы, Леночка покраснела, вы хотите украсть моего мужчину? Я, да, упаси бог, никого не ворую, и в мыслях такого ужаса не было», — отмахнулась Настя. «Мало того, что отравили, так теперь еще и обвинениями кидаетесь», — вступилась волчица. «Ай, да молодец, Лина». «Ну», — любительница зелья осеклась и виновато опустила взгляд. «Просто, Владимир, очень видный парень, и я подумала, а ты, не думай». Тут же среагировала Настя. «Просто, не думай, и все. Иногда, думать крайне вредно». «Хорошо». Леночка резко вывернула руку Апраксина и припустила к выходу. «Персик мой ненаглядный, куда же ты?» — пробасил здоровяк и пустился в погоню. «Мы слишком часто становимся заложниками собственных идей», — усмехнулся я. «И не говори», — вздохнула Настя, и пока все наблюдали за погоней, ненароком ущипнула меня за филейную часть тела. В этот самый момент в защищенном кармашке завибрировал телефон. Конечно, такие вещи не рекомендуется брать на дуэль, но я решил, что истинному управленцу попросту нельзя оставаться без связи. Да и мало ли, что там, может опять какие-нибудь психопаты с огромным самомнением решат напасть на парк. «Слушаю», — ответил я. «Приветствую, ваше благородие», — произнес Валек слегка напряженным голосом. «Тут, это, банда Бармалея вернулась. Опа, это прекрасная новость. Ждите, скоро буду». Сбросив вызов, я повернулся к Рудольфу и Горнишне. «Девчата, едете со мной». В парке был ажиотаж. Пятница, люди буквально толпой шли на поиски быстрого дофамина. Да и вообще, конец рабочей недели. Всем жизненно необходимо расслабиться. Традиция у местных такая. 5 дней отработал, 2 дня гуляешь. Надо бы взять на вооружение. Очень удобная система труда. Зайдя в штаб-палатку, я увидел Бармалея в боевом комбизе и нескольких вооруженных ребят. Выглядели они слегка потрепанно, что наводило меня на определенные мысли. «Ну», — я вопросительно посмотрел на парней, — «терпеть не могу интригу. Рассказывайте, что произошло». «Вот», — Бармалей положил на столик передо мной окровавленный шлем с эмблемой в виде древней ладьи. «Всех вырезали, никого не оставили, как вы и просили». «Отлично», — обрадовался я, и, немного повертев каску в руках, продолжил разговор. «Увесистая. Сколько народу потеряли?» «0», — холодно ответил Бармалей. «Правда, с вашим учеником пришлось повозиться». «Артур», — удивился я, — «неужели хотел стать перебежчиком?» «Нет, среди наемников, как я понял, были его друзья, которых он сперва не хотел убивать. Но ты все сделал правильно». Пришлось поднять руку. «Я этого не люблю, но в таких ситуациях тормозить и много думать нельзя. Он усвоил урок?» «Думаю, что усвоил. Только дайте ему пару дней отлежаться. Парень принял на душу слишком много. Дам, конечно. Однако, я смотрю, у тебя в глазах застыл вопрос. Все верно, ваше благородие. Мы нашли на базе около 200 килограмм серебра, патронов. Ну, где-то 10 ящиков. Оружие на 300 единиц. Легкая боевая техника. И корзина от транспортного воздушного шара. Хотел спросить, что со всем этим делать? Хаем, я задумался. Знаешь, отащи пока сюда. Я обратился к Плотникову. Валь, вечером надо будет отвезти все трофеи на нашу стройку. Справитесь? Не вопрос, ваше благородие. Вот и славно. Я взглянул на Бармалея. Я скажу Виктории о том, что весь ваш отряд теперь на службе парка. И да, Валь, ты бы хотел себе заместителя? Прям настоящего? Все верно. Было бы очень хорошо. Обрадовался начальник службы безопасности. Поздравляю. Теперь Бармалей, твой заместитель. Торжественно объявил я. Не стоило, ваше благородие. Я не достоин такого звания. Возразил суровый блондин. Как же, ты предоставил людей ровно тогда, когда нам это понадобилось. Ты помогал с фиктивным убийством Соньки, и твои люди отважно сражались за этот парк неделю назад. В общем, давай не выдумывай, достойные еще, как. Ну, а теперь, я вынужден вас покинуть, у меня тут еще есть дела, ответил я, и, пожав Бармалею руку, вышел из штаб-палатки. Мратство, надо бы поторопиться и заказать для парней нормальное здание, а то скоро станет совсем холодно, зима близко, теперь охраны будет больше. Поинтересовалась Рудольф, намного больше. Я всегда говорил, что нормальное отношение приносит свои плоды. Правда, тут еще личностная трагедия на руку сыграла, но об этом мы умолчим. Я наблюдал за тем, как наш бывший алкоголик в костюме кота читает детишкам стихи. Ну, просто сказка. Зайдя к Виктории, я подписал приказ на официальный прием людей Бармалея, а также убедился, что парк продолжает приносить прибыль. Чем больше народу, тем быстрее наши камешки зарядятся духовной энергией. В общем, все идет по плану. Главное, не останавливаться на достигнутом. Только расслабишься, как дела мгновенно начинают скатываться обратно вниз. Я уже не раз проходил подобное, поэтому больше на эти грабли наступать точно не хочу. Так, а это еще что? Не в моих правилах глазеть на чужие вещи, но тут уж просто не смог удержаться. На столе лежала книга. Знаменитая подземка, которую рекламировали абсолютно на каждом углу. Яна, ты что, читаешь на рабочем месте? Никак нет, ваше благородие, ответила помощница управляющей. Я прочитала интересную книгу дома и решила поделиться со своей подруначальницей. Девчонка тут же спрятала подземку в полку. Ну, если дома, то ладно. Я хотел было уйти, но внутренний. Как же там Толик говорил? Кажется, душнило. Да, так вот, мой внутренний душнило все же перевесил. И между делом, да, в московском метро есть гермозатворы и огромные бронированные двери, и там действительно можно укрыться от артиллерийского обстрела, но это временное укрытие. Это, во-первых, а во-вторых, я изучил краткий пересказ книги. У автора нет ни малейшего понимания, что такое человек. Он своей писаниной буквально плюет в лицо каждому представителю человеческого вида. Почему это? Осторожно спросила Яна. Да потому что перед лицом общего врага, а в данном случае, это, конец света, люди объединяются, и уж никак не разделяются по группкам и не играют в австралопитеков с карабинами в руках. Когда твой вид вымирает, ты на генетическом уровне тянешься к другим, а все девиантные элементы очень быстро уничтожаются, либо превращаются в изгоев и все равно умирают. Вы, КХМ, мы, стайные животные. Нам вот эти фракции в условиях постапокалипсиса и даром не нужны, но я просто хотела почитать фантастику. Фантастика, четкая и обоснованная. Обоснованная на твердой теории повествования. Электрогенераторы в подземных реках, свиньи и грибы, увольте. Очередная разрекламированная бездарщина, по которой выпустят добротную ЭВМ игру, а потом, наверное, забудут. Или выпустят еще одну ЭВМ игру. Радостно добавила Жулина. Может и так. Простите меня за эти высказывания, нам всем иногда нужно расслаблять мозги легким чтивом. Работайте, барышни, вы у меня самые лучшие. Спасибо, Вика и Яна тут же растаяли. Комплименты и похвала, главное оружие душнилы. Сперва сделал свое грязное дело, а затем намазал сверху комплиментами. И все, как будто никакой мерзкой душноты не было. Откланившись, я поспешил на лестницу. Жуля и Рудольф побежали за мной. Зачем ты их так? Поинтересовалась лиса. Просто выразил свое мнение. Я знаю, что будет звучать немного лицемерно с моей стороны, но у меня тоже иногда бывает желание что-нибудь прокомментировать. И это совершенно нормально. Главное, не увлекаться. И не делать вот так, как сейчас. Ты всегда такой зануда? Спросила дракошка. Нет, только по праздникам. Сегодня праздник, обрадовалась Жуля. Да, пятница. Она всегда, как праздник, маленький такой, но зато душевный. День окончания системной рабочей пятидневки. Символ того, что большая часть человечества – всего лишь маленькие шестеренки в огромном государственном механизме. Ха-ха, перебарщиваешь. С неодобрением произнесла Рудольф и легонько шлепнула меня пушистым хвостом по ноге. Простите, простите, больше. Хотя, за что я извиняюсь? Мне иногда надо выпустить мою противную сторону. Своя, темная, противная. Хозяин такой многогранный. Улыбнулась Рудольфина, отчего на душе стало немного теплее. А, как иначе? Чем сильнее сорвана крыша, тем больше открывается граней. Мало того, что душнишь, так еще и цитатник из социальной сети украл. Весело рассмеялась лиса. КХМ, я вам не мешаю, ревниво поинтересовалась Жулина. Ощущение, что про меня забыли. Ни в коем случае. Я поднял дракошку на руки, и она тут же перестала дуться. Еще один трюк. Когда детишки требуют слишком много внимания, просто возьмите их на руки и продолжайте заниматься своими делами. Ребятенок почувствует родительское тепло и тут же угомонится. Правда, не успели мы выйти из замка, как в нас едва не врезалась Настя. «Володя, я все узнала», — радостно сообщила она, нагло вытащив у меня из рук Жулину и запрыгнув вместо нее. Бессонные ночи наконец-то дали результат. «Эй, я первая заняла могучие руки папули», — запротестовала дракошка, но был жестко проигнорирована. «Погоди, о, чем ты узнала?» Я с непониманием посмотрел на Шанга, которая мечтательно прижалась ухом к моей груди и начала слушать сердцебиение. «О твоих настоящих родственниках. Помнишь, ты же просил узнать информацию. А, Галыгины, да-да, я все изучила, как ты и просил. И, что там, в общем, ты не поверишь, но кажется, я нашла последнего представителя рода, который помнит самого младшего наследника, то есть, тебя. А это значит, что, что...» Я вновь вопросительно посмотрел на прижимающуюся ко мне Настю. «Ты можешь стать князем, Володя, получить наследный титул», — радостно ответила Шанга. «Разве это не великолепно? Ты сможешь создать свой великий дом. Понимаешь?» «Понимаю». Я перешел на шепот. «А, теперь говори, куда надо топать. Не уверен, что там осталось огромное наследство. Не уверен, что там вообще хоть что-то осталось. Но вот сам титул мне был бы очень кстати. Он серьезно облегчит мое дальнейшее существование. Особенно, после университета. Князь Владимир Аркадьевич Галыгин-Демидов. А, что, звучит. Но буду откровенен, пока все выглядело крайне неубедительно. В общем, меня терзали очень смутные сомнения. Глава 10. Спонтанное путешествие всегда вызывает намного больше эмоций, потому что нет так называемого промежутка ожидания. Ты попросту не знаешь, что там будет, поскольку разум не успевает подготовиться. Отсюда и выходят положительные эмоции от спонтанных поездок. Билеты были куплены в последний момент, перед закрытием кассы. Решили ехать уменьшенным составом, ибо я на 200% уверен, что там-то на нас точно никто не нападет. Никто не нападет? Ха-ха-ха, грустный смех, конечно. Опять эти дурацкие влажные мечты. Смысл небольшой компании был исключительно в Толике. Ему сейчас реально стоит немного отдохнуть, поиграть в свою любимую настолку, пообщаться с девочками и в целом привести свой эмоциональный фон в порядок. Да, тормозить в закалке характера нельзя, но и слишком часто насиловать психику тоже не стоит. Так можно с легкостью сойти с ума и превратиться в маньяка. А я реально на него в последнее время слишком часто давил. Не мудрено, что видения Устиньи вовсю трубили, мол, парень может испортиться и действительно превратиться из талантливого лидера в злобного тирана. Правда, не думал, что на это повлияю именно я. Ты здесь какой-то пластиковый. От мыслей меня отвлекла Устинья, которая внимательно изучала огромный баннер, что висел над входом восточного рынка. Уткин настоял, что я должен быть лицом фирмы, поэтому они не только записали несколько интервью со мной, но еще и сделали эти ужасные баннеры. Настя умилялась. Богини тоже смотрели на все это с восхищением. Ну, кроме Устиньи. Кошка продолжала искать изъяны. Прямо, как Кену Барби. Ох, тебе не угодить. Угодить, Мурмя. Я просто хочу, чтобы все было сделано качественно, а твой Уткин халтурит. Сколько же монтажа тут наложили на твое прекрасное лицо патологоанатома года. И эта улыбка, она выглядит выстраданной, мурмя. Ой, хватит уже, что сделано, то сделано. Всем нравится, кроме тебя и госпожи Алисы, мурмя. Алисе ничего в этой жизни не нравится. Это нормально. Ты должен лучше контролировать рекламные материалы. Устинья не выдержала и, превратившись в кошку, выгнула спину, а затем бочком подбежала к моим ботинкам. Нога-монстр, нога-монстр, у-у-у-у. С этими словами она набросила на ботинок и начала его грызть. Ты хоть знаешь, сколько стоит эта пара? Поинтересовался я, но кошка не отвечала. Она прижала ушки к голове и продолжала атаковать ботинок. Так, хорош спорить, проверяйте. Лара вручила мне билеты и забрала разбушевавшуюся Устинью на руки. Во, благодарю. Я взял билеты и все внимательно проверил. Для богинь – огромный люкс с кучей кроватей. Для нескольких ребят из охраны – номер для прислуги. Для меня – небольшой одноместный стандарт, поскольку Демидовы предпочитали не раскидываться деньгами. Ну, и Настя выбрала себе императорский люкс. «Папа не треснет?» – поинтересовался я. «Не треснет», – ответила Настя. «Моя папа привыкла летать только в самых комфортных условиях. До Ростова-на-Дону лететь 2 часа. Ты им даже попользоваться не успеешь. Это мы еще посмотрим», – хитро подмигнув мне, произнесла Шанга. «И вообще, я купила его на свои деньги. Вот тебе не все равно, я несу прагматичность в этот мир. Ты несешь стариковское брюзжание в этот мир», – хмыкнула императрица и щелкнула меня по лбу. «Как типичный старикашка пытаешься навязать свое мнение всем и вся. Есть такое». Я сразу же вспомнил ситуацию с книгой. «Да, не всегда есть возможность посмотреть на себя со стороны. Я тебя вижу со стороны. Поэтому, давай без брюзжания. Договорились?» «Постараюсь», — вздохнул я и услужливо открыл перед Настей дверь нового лимузина. «Кстати, откуда Майбах?» «Папа подарил, вместо того уничтоженного в парке. Кстати, папа хотел с тобой поговорить о складе, который будет рядом с военной базой. КХМ, не с военной, а с тренировочной. Я вчера узнал, что за военную базу дерут огромные налоги. Это было сделано намеренно. Император предпочитал, чтобы все дома держали свои армии при себе. Зато тренировочный комплекс, хоть всю свободную территорию выкупи и застрой, налог был даже меньше, чем за дорогостоящий Макаль. Однако у тренировочного комплекса были строгие правила. Находиться там можно было не больше рабочей недели, та самая систематическая 5-дневка. Но для нас это не проблема. Ребята и так меняются каждый день. Поэтому пришлось быстро переоформить документы, с небольшими договоренностями через господина Игнатьева, и теперь у нас была самая настоящая закрытая тренировочная база дома Демидовых. Аж гордость берет. Ох, простите меня, ваше благородие, улыбнулась Настя. Все никак не выучу огромное количество ваших предприятий в Москве. Очень смешно. Дождавшись, пока все богини зайдут в салон, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Неподалеку стоял господин преклонного возраста в очень дорогом фраке, и сквозь монокль с удивлением поглядывал в нашу сторону. «Могу быть чем-то полезен, сударь?» — поинтересовался я, всем своим видом показывая, что не приемлю, когда на меня так откровенно глазеют. «Кажется, я вас видел раньше, только не могу вспомнить, где именно», — задумчиво ответил незнакомец. «Даже не знаю», — я посмотрел на огромный плакат со своим изображением, а затем вновь на старика. «По телевизору или в сети, скорее всего, точно уже и не упомню. Старый стал», — виновато улыбнулся он. «Но дело не в этом. Честно признаться, я впервые вижу, чтобы дворянин был столь обходителен со своими духами. Это выглядит потрясающе. Неужели, а вы тоже волшебник, был им, когда-то?» — вздохнул старый господин и с грустью опустил взгляд. «А сейчас лишь воспитываю внуков, да изредка выхожу прогуляться до почты и обратно. Но дело не в этом. Я очень любил свою Лейлу. Она была прекрасной горничной и няней для наших детей. Она расторгла контракт и ушла в мир иной, но перед смертью подарила нам 2 прекрасных близняшек, которые сейчас помогают младшему внуку. Знаете, я всегда был добр к Лейле, но в последний день, да, в последний ее день, так уж вышло, что Лейла была слишком задумчива, витала в облаках, скорее всего, чувствовала, и случайно разбила любимую вазу жены. Я тогда немного прикрикнул на нее, на Лейлу. Она, конечно, ничего мне не ответила, лишь извинилась и с виноватой улыбкой начала все убирать, а я уехал встречать племянника, хотя он даже не просил, просто, почему-то вновь сунул нос, куда не следует. Когда жена мне позвонила, я был не в силах принять эту новость. Лайлы больше нет, а я даже не успел сказать ей, как дорога она была для нашей семьи. Соболезную вашей утрате. Я легонько похлопал старика по плечу. Спасибо, но что было, то прошло. Просто я каждый день вижу, как люди издевательски относятся к духам. Да, по своей сути, мы заключаем договора, где хозяин пользуется силами слуги, а слуга в свое время берет немного духовной энергии хозяина. Так ведь и обычные слуги работают за деньги. Все честно. Но, Лайла, как и огромное количество других духов, старалась изо всех сил. Делала даже то, что было вне ее обязанностей. Относилась ко всем по-человечески, с душой. Она стала частью нашей семьи, и когда смотришь на такой произвол, как будто это и мне грубят, как будто это и мне плюют в лицо, понимаете, сердце кровью обливается. И так приятно, что хоть кто-то ценит их. Спасибо большое, господин Демидов. Владимир Демидов. Представился я и пожал сухую ладонь старика. А, Демидов, точно. Ваш родственник сегодня серьезно поколотил моего младшего внука на дуэли. А между тем, мой внук, тренер в школе боевых искусств, носитель секрета дома Барди Бегли и в целом, очень умелый заклинатель, гордо заявил, как выяснилось, дедушка нашего любителя плохих реприз. Правда? Не знал. С улыбкой ответил я. Володя. Позвала Настя, высунувшись из люка лимузина. Нам еще в парк надо заехать. Ты долго? Нет-нет, я махнул рукой. Простите, а вас как зовут? Джошуа Барди Бегли, бывший глава дома Барди Бегли. Очень рад знакомству, молодой человек. Взаимно. Извините, что приходится прерывать беседу, но меня уже ждут. Ничего страшного. Главное, передавайте своему родственнику, что он очень большой молодец и заслуживает уважения. Побороть Барди Бегля, считай, что подвиг. Правда, обязательно передам. Я вновь пожал сухую ладонь старика. Всего доброго, господин Барди Бегль. И вам всего хорошего, господин Демидов. Напоследок Джошуа даже почтенно приподнял свою забавную шляпу-котелок, после чего шепотом добавил. И, вы знаете, я всегда чувствовал в приглашении на драники какой-то сексуальный подтекст. Я молча наблюдал за тем, как старичок, довольно уверенной походкой направился в сторону дорогущего кабриолета «Де Вилле», где его поджидал рыжий здоровяк с идеально подстриженной бородой. Ну что могу сказать, зато теперь я на все 200% уверен, что это настоящий дедушка Тони. Было в них нечто очень похожее, правда, то ли глаза, то ли походка, никак не пойму. Тяжко вздохнув, я отправился к машине. «Ты чего залип?» поинтересовалась Настя. Встретил дедушку Барди Бегля. Слегка отрешенным голосом ответил я. Вот того самого, удивилась Шанга. Того самого, понимаешь. Сперва он рассказал мне такую душевную историю про свою богиню. А потом, как выдал, что всегда чувствовал, мол, в приглашении на драники есть какой-то сексуальный подтекст. Хм, все тут же задумались. А ведь действительно есть. Щелкнув пальцами, обрадованно воскликнула Настя. Он прав. Боже, я ударил ладонью по лбу и решил, что остаток дороги проведу в молчании. Благо, что она оказалась недолгой. Вновь вернувшись в штаб-палатку, я сел возле костюма Сентри и велел вызвать к себе Бармалея. Да, прекрасно понимаю, что он отдыхает после задания, но сейчас мне нужно было выдать на проверку еще ребят из его отряда. Слушаю вас, господин Демидов. Ряженые в берцы, темно-зеленые штаны и майку-алкашку, в палатку, вытирая желтые волосы, зашел Бармалей. «Прошу меня простить за столь внезапный вызов. Ничего страшного, вы наш новый руководитель и имеете полное право с завтрашнего дня. А пока будем считать, что это товарищеская просьба». Я бегло изучил смету боеприпасов, которая лежала на кофейном столике. «Дело в том, что завтра утром я отчаливаю в Ростов-на-Дону. Поеду малой группой. Богиня и еще один мой помощник, который летит инкогнито. Из охраны, не считая духов, будет только мой водитель, Санек. Так, вам нужна моя помощь, лично ты мне там не нужен. Хочу взять пятерых твоих ребят, тех, кого сочтешь достойными. Получится? Думаю, что получится. Одна проблема, недостойных у нас нет, нужен иной критерий. Смеешь перечить мне, еще не получив должность? Я сам определяю, какой критерий нужен. Твоя задача – предоставить мне людей по данному критерию. Мы договорились? Договорились, ваше благородие. Бармалей кивнул и вышел из штаб-палатки. Старается, с удивлением подметил Валек, сидевший все это время за столом, мог и не стараться, нет, я о том, что Бармалей уже давно ни под кем не ходил, а тут, как шелковый, даже почти не спорит, не узнаю его, в жизни всякое случается, у Бармалея есть свои принципы, и если так подумать, я не такой уж и отвратительный начальник, вы лучший, не надо лезти, просто, я знаю, куда идти, чтобы всем было хорошо, мои амбиции очень скромны относительно. Поэтому, дойти до нужной точки будет проще. Относительно, воодушевленно спросил Валек. Именно, кивнул я, еще раз взглянув на Смиту. ХММ, ребята пользовались незарегистрированным оружием? Никак нет, ваше благородие. Выходит это все, что они потратили для штурма приличной банды наемников. Выходит, что так, ваше благородие. Молодцы, я удивленно, но одобрительно покачал головой. Так это ж, Бармалей. Он чуть ли не с детского сада карабин в руках держит, и все пацаны у него такие же. Это вам не бандиты, что по полям разборки с пукалками устраивают. Настоящие военные. Просто ну, немного свернули с дорожки. Пожав плечами, ответил Валек. Свернули с дорожки, значит, интересно. Перед глазами тут же пронеслись былые сражения. Ух, и много дерьма я там повидал. Спустя 5 минут, Бармалей завел ко мне 5 орлов, которые были одеты в аналогичные берцы, штаны и белую майку, но на головах красовались зеленые кепки. Вот, позывные. Гудвин, 7-й, Башка, Цуцик и Бродяга. Холодно произнес блондин. Они в нашем отряде почти с самого образования, а имен у них нет, у нас не принято. Ладно, так даже удобнее. Вещай. Я дал отмашку ладонью. Гудвин. Бармалей представил первого бойца. Бывший гвардеец его императорского величества. Уволился из армии в 4-м году. Прекрасный лидер, водитель, стрелок и наводчик, высокий парень, который стоял во главе колонны, вытянулся по струнке и приставил правую ладонь к кепке. 7-й, получил свой позывной из-за того, что был. Бармалей осекся и опустил взгляд. Почему замолчал? Строго спросил я. Кажется, ты хотел представить мне лучших солдат из своей группировки? Простите, я не уверен, что информация об этом бойце обрадует вас, ваше благородие. О! То есть не так давно ты заливал мне о доверии, а теперь в наглую хочешь укрыть от меня информацию, и не о чем-то там, а о прошлом бойца. Выходит, доверием тут и не пахнет. Вы уверены, что хотите услышать? Я должен знать, в чьи руки вверяю свою жизнь, а также жизни гостей парка. Злобно ответил я. Говори, сейчас же. Слушаюсь, ваше благородие. Вздохнул Бармалей и продолжил. Дело в том, что 7-й с нами тоже с самого основания. Важный боец, который стал мне, как брат, но свой позывной он получил из-за того, что был 7-м выжившим из отряда «Синие полоски». Все бойцы, в том числе и Валек с Бармалеем, очень настороженно посмотрели на меня, и, я сделал жест рукой, о, чем мне должно было это сказать, ну, как же, «Синие полоски», отряд специального назначения у страны, которой уже нет на картах, ну же, кровожадный спецназ, освободители священного леса, неужели не слышали? Удивился блондин. Вообще-то, нет. А посему, рассказывай, что там за отряд, и почему их больше нет. Отряд был расформирован сразу же, как страна пала. Но легенды об их подвигах и их невероятном предводителе ходят по сей день. Ух, это же такой пласт истории. Странно, что вы о нем никогда не слышали. Допустим. И, почему я должен был негативно отреагировать? Полоски очень часто воевали в джунглях и лесах, их основной специализацией было тихое и незаметное уничтожение живой силы противника, диверсии, разведка, жестокие пытки. В общем, из-за специфики работы, полоски всегда пользовались дурной славой среди солдат и народа, но это компенсируется верностью и преданностью. Если командир скажет полоскам прыгать в огонь, они сию же секунду прыгнут. 7-й, не только хороший солдат, но и прекрасный друг, спецназовец со склонностью к жестоким убийствам и пыткам. Значит, я подскочил и резко подлетел к 7-му, но тот даже не шелохнулся. «Солдат, я к тебе обращаюсь». «Так точно, ваше благородие», — громко ответил он, продолжая смотреть вдаль. «Вы уж поймите, иногда и нам нужны жесткие меры», — начал было Валек. «Умолкни». Я поднял руку и еще раз взглянул на 7-го. «Кому ты служишь, 7-й?» «Владимиру Демидову». «Что ты должен защищать? Берендеевский парк и вашу жизнь, ваше благородие. Если я попрошу тебя вытащить кишки и обмотаться ими, что ты сделаешь? Вспорю живот, вытащу кишки и обмотаюсь ими, ваше благородие. Громогласно ответил седьмой. «Мне нравится». Удовлетворенно улыбнувшись, произнес я. «Будешь разбираться с языками. Поехали дальше. Башка. Он к нам прибился примерно через пару лет после основания группировки. Славный малый. Пошел на контрактную службу. Хотел стать офицером и добиться дворянского титула, чтобы вытащить семью с низов. Но, что-то пошло не так, закусился со штабным офицером. Поперли через 8 месяцев. А парнишка у нас кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Да еще и стрелок потрясающий. Надо ли говорить, сколько операций за спиной и у башки? Не надо. Это ни к чему», — ответил я и взглянул на молодого мужчину. «Башка, а ты ради чего в наемники затесался? Обеспечивать семью, ваше благородие», — отрапортовал он. «А если сдохнешь, кто тогда будет обеспечивать?» — спросил я. «Младший брат будет, ваше благородие. Не легче уйти из наемников и заняться чем-то менее опасным?» «Никак нет, ваше благородие. У тебя взгляд настоящего воина. Если какой-нибудь урод наведет на меня пистолет, что делать будешь?» «Сделаю все, чтобы разоружить и уничтожить урода, ваше благородие». «Правильно, молодец», — одобрительно кивнул я. «Если бы он сказал, что попытается защитить меня, то это был бы провал. По таким ответам сразу же вырисовывается психологический портрет человека. А почему башка? Потому что правильно ответил на ваши вопросы. Красавчик. Следующий. Цуцик». Представил следующего бойца Бармалей. Шаг вперед сделал худощавый парень, больше похожий на типичного абитуриента из столичного университета. «Так, я с любопытством посмотрел на довольно щуплые руки. Цуцик с нами с самого начала. Получил свой позывной из-за странного звука, когда мы в первый раз перехватили его сигнал. Правда?» Я с недоверием взглянул на Бармалея. «Истинно так», — подтвердил блондин. «Цуцик у нас специалист по взрывчатке. Минирует, разминирует. В общем, делает все и совсем, что может рвануть. Полезный человек», — с одобрением кивнул я. «И завершает наш отряд убийц, бродяга». Бармалей подтолкнул вперед довольно накачанного паренька. «Позывной получил еще при обучении на военной кафедре. Можно сказать, мы его приняли еще совсем зеленым сопляком. Он у нас специалист по внезапному сворачиванию головы и выдиранию костей», — с надеждой спросил я. «Нет, он у нас специалист по всяким ИВМ штукам. Эра технологий уже вовсю процветает. Без новомодных вещичек сейчас никуда. Так что бродяга все вмиг взломает. От банкомата до главной ИВМ Пентагона.